Глава 17. Еще на заре своей карьеры Самакра выяснил, что если момент подобран удачно, сомнительный отчет может погрязнуть в волоките на стадии отправки, чтения или наложения резолюции. Дополнительное время приходилось весьма кстати, если проштрафившемуся офицеру нужно было покопаться в поисках дополнительных доводов, прецедентов и правовых лазеек. А при исключительном везении отчет и вовсе может отправиться в архив, так и не попавшись на глаза особо принципиальным крючкотвором. К сожалению, в данном случае не было ни единого шанса, что дело попадет под сукно. «Конечно, он рассержен», — проворчал Самакра. Он стоял у самого выхода из каюты, идущей по небу, наблюдая за тем, как Талиас с Че Ри по приказу Ба Кифа поспешно собирают дорожные сумки. Из-за этой истории с Магис он и так подставился в полный рост отсюда и до резиденции семьи Плих. А теперь мы возвращаемся с опозданием, без старшего капитана Трауна, зато с докладом о двух принятых боях. Нам повезло, что он не пошел в разнос. «Но вы же ни в чем не виноваты», — страдальчески протянула Че Ри. «Я скажу верховному генералу Бак Кифу, что это я все придумала». «Похвальное намерение, Че Ри», — сказал Самакра, подавив в глубине души собственные опасения. Пускай идущая по небу сыграла в сложившейся ситуации определенную роль, нельзя взваливать эту тяжесть на ее плечи. Но командиром в тот момент был я, и я отдал приказ, значит, и отвечать мне. «За все», — добавил он, выделив последнюю фразу голосом. «Не переживай. Мне не впервые отдуваться перед советом». «Нам тоже», — вставила Талия, улыбнувшись подопечной самой лучезарной улыбкой, которую смогла выдавить при таких обстоятельствах. «Все будет хорошо». «Конечно, будет», — согласился Самакра, не сводя глаз с тревожных морщин на ее лице. Талиас тоже нервничала, и причин для этого у нее было больше, чем у Че Ри. Самое худшее, что совет может сделать с отбившейся от рук идущей по небу, досрочно отправить ее в отставку и отдать на удочерение. На Талиас же может обрушиться что угодно, от понижения статуса или полного изгнания из семьи Мит до реального тюремного срока. Впрочем, напоминаю, что старшие по званию не любят, когда их заставляют ждать. «Мы готовы», — сказала Талиас, рывком стягивая края сумки и застегивая замок. «Че Ри, я еще кое-что прихвачу, упакуем получше, когда будем лететь на челноке». На посадочной площадке их встречали трое воинов, больше, чем просто вежливый эскорт, в который обычно отряжали одного, но меньше, чем полноценные 8, которых обычно отряжали для сопровождения уважаемого аристократа или опасного преступника. Воины сдержанно, механически поприветствовали Самакра, явно стремясь максимально дистанцироваться от ситуации, после чего и гости, и эскорт погрузились в 12-местный тоннельный экспресс, и тот понес их в штаб сил обороны. Самакра ожидал увидеть в зале заседаний вместе с Ба Кифом еще двоих офицеров, а их оказалось четверо. Это было плохим знаком, впрочем, ни один из членов Синдикуры в это собрание не просочился. «Благодарим за оперативность, средний капитан», — сказал Ба Киф после того, как отзвучали формальные приветствия и представления. «Прошу, садитесь за стол». Он посмотрел на Талиас с Че Ри, которые жались сбоку от Самакра. «Идущая по небу, воспитательница, вам спасибо за то, что приехали», — продолжил он. «Подождите, пожалуйста, своей очереди в зоне отдыха в начале коридора. Воин вас проводит». «Слушаюсь, сэр», — ответила Талиас. Самакра краем глаза увидел, как она берет Че Ри за руку, и они разворачиваются к выходу. Один из встречавших их воинов распахнул дверь и сделал приглашающий жест, а затем и сам шагнул за ними наружу. Дверь за ними закрылась. «А теперь, средний капитан», — произнес Ба Киф, как только Самакра уселся на место допрашиваемого, «давайте начнем по порядку, с того, как по решению старшего капитана Трауна на борту реющего ястреба погрузили в гибернационный транс женщину из чужого народа». Когда второй час перетек в третий, Талиас уныло подумала, что в кои-то веки само по себе ожидание не самое тяжелое, через что им приходится пройти. Гораздо хуже на ее душевном и физическом состоянии сказывалась неопределенность. Она совершенно не понимала, что сейчас происходит в зале в конце коридора и во что это выльется для среднего капитана Самакра. К тому же она прекрасно осознавала, что все, что на него сейчас обрушилось, в конечном счете ее вина, ее и Че-Ри. И что обиднее всего, ведь у них получилось. Она сама, Че-Ри, Самакра и Траун добились желанного результата в каждом аспекте плана. Присутствие Магис на борту реющего ястреба помогло остановить Акбуи, а затем и вовсе пресечь их попытки развязать гражданскую войну среди чиссов. Нападение Килджа на Рапак было сорвано, а потом Паккаш вместе с Трауном спасли жителей Восхода от порабощения и гибели. Чего еще хотел от них Ба Киф и весь совет? Талиас тихонько вздохнула. Понятное дело, они хотели порядка. Порядка и соблюдение правил, которые веками не подводили доминацию. Они хотели, чтобы чиссы и дальше держались в стороне от хаоса и всех, кто там обитал. Чтобы не рвать сердце из-за того, что кто-то страдает и умирает, пока доминация безучастно почивает в своих границах. В конце концов, эти народы для них совсем чужие. Че-Ри, сидевшая рядом, встрепенулась и посмотрела на дверь, которая вела в коридор. Талиас тоже вскинула взгляд, подобравшись. Но вошел не Самакра, а молодой офицер, который энергично проследовал куда-то по делам совета. Краем глаза женщина заметила, что Че-Ри поникла и снова уставилась в пол. «Не бери в голову», — посоветовала Талиас подопечной. «Иногда третье зрение дает тебе лишь обобщенный образ того, кто приближается, без индивидуальных черт». «Я видела», — заявила Че-Ри. Голос ее звучал тихо и подавленно. «До этого я все видела в деталях». «Да, я помню», — кивнула Талиас, вспоминая, как сама была идущей по небу. «Но есть же разница. Звезду от планеты отличить или вот это?» «Нет, я о другом», — сказала девочка. «Я говорю о том, как Магис... Ну, вы знаете, о кошмарах». Талиас внимательно на нее посмотрела. До нынешнего момента Че-Ри особо не распространялась о своих снах. «Что именно ты видела?» «Я видела бои», — ответила Че-Ри. «Кого-то ранили. Кого-то...» — фраза повисла в воздухе. «Убили?» — тихо спросила Талиас. «Да. Или нет. Там ничего не понять». «На войне всегда так», — напомнила воспитательница. «Кто-то умирает, кто-то спасается». «Нет», — покачала головой Че-Ри. «Понимаете, некоторых убили, но они не умерли». Талиас наморщила лоб. «Не поняла?» «Я сама не поняла», — призналась девочка. «Как будто они оставались там, но, знаете, не такие». «Не живые?» — подсказала Талиас. Ее озарила внезапная догадка. «Или они были живы, но вне своих тел?» «Не знаю. Может быть». «Вот оно что!» Талиас содрогнулась всем телом от леденящей мысли. «Поэтому мы умрем и сольемся с бездной, чтобы с ее помощью исцелить нашу планету». Именно в таких словах Магис поведала ей о готовности отправить на смерть своих подданных. «А потом все это стало еще «Я не знаю». «Отчетливей», — сообщила девочка. «Я видела, что из-за тех кораблей хранитель попал в беду и знала, что мы должны его спасти». «Постой», — прервала ее Талиас, опять наморщив лоб. «Я что-то не улавливаю. Старший капитан и реющий ястреб заведомо не должны были оказаться на восходе. Так случилось из-за того, что ты доставила нас на Рапак. Какая опасность ему грозила в самом начале твоих кошмаров?» «Не на восходе», — возразила Че-Ри. «А как вы и сказали, в самом начале. На Рапакке, родной планете Хранителя». «Хранителя?» — Талиас растерянно умолкла. «Че-Ри, а кого вы с Магис называете Хранителем?» «Я же рассказывала!» — озадаченно протянула девочка. «Это Уингали!» «А?» — только и смогла выдавить Талиас, смутившись от собственной недалекости. Когда Че-Ри заговорила о Хранителе, она, как само собой разумеющееся, решила, что речь идет о Трауне. «Мне кажется, ты ничего конкретного не говорила. Ну да ладно, теперь я в курсе». «Значит, ты увидела, что Уингали в беде, и потому привела реющий ястреб на Рапак. А затем ты увидела, что будет с кораблями на восходе, и что старшему капитану понадобится твоя помощь». «Да», — с крохотной таликой тревоги подтвердила Че-Ри. «То есть это не я. Это увидела Магис. Через меня». «Ничего», — утешила ее Талиас, похлопав по коленке. «Иногда мысль трудно облечь в слова». «Не в этом дело», — сказала девочка. «Просто мне страшно, Талиас. Магис хочет, чтобы я и дальше ей помогала, а мне страшно». «Ничего», — повторила Талиас, — «не переживай. Никто не заставит тебя делать то, что тебе не нравится». «Но она говорит, что это наш долг», — поделилась Че-Ри. «Говорит, что мы сможем победить в бою, только если...» Оборвав фразу, она повернула голову к двери. Талиас проследила за ее взглядом, полагая, что тревога опять ложная, но оказалось, что нет. Как только дверь открылась, за ней возник Самакра в сопровождении двоих воинов, которые встречали их на посадочной площадке. Увидев их с Че-Ри, Самакра устремился к ним, а воины держались поблизости, но никак не препятствовали воссоединению. Талиас глубоко вдохнула. Но вот и пришла очередь им с Че-Ри отдуваться. «Я смотрю, вы тут со скуки чуть на стенку не лезете», — на ходу заметил Самакра, вымучив из себя некоторое подобие небрежной улыбки. «Ну уж нет, нам не до скуки», — возразила Талиас, попытавшись изобразить ту же непринужденность и точно так же провалив это дело. «Все закончилось?» — с беспокойством спросила Че-Ри. «Даже не близко», — ответил Самакра. «Они еще будут допрашивать других офицеров и смотреть записи бортового журнала. Но от меня им больше ничего не нужно, по крайней мере, сегодня». Он указал на Талиас. «От вас тоже. Верховный генерал Бак Киф решил отложить беседу с вами на самый конец». «Ясно», — обронила воспитательница, соображая, хорошо или плохо быть в самом конце очереди на допрос. «Значит, мы с Че-Ри можем возвращаться на реющий ястреб?» «Если хотите», — сказал Самакра. «А можно погостить на Цилле? У вас же дорожные сумки с собой. Будет обидно, если вы их зря утрамбовывали». «А что будем делать?» — спросила Че-Ри. «Что захочешь», — ответил он, и на этот раз его улыбка была гораздо теплее. «Представь себе, на Цилле есть что посмотреть и чем заняться. Лейтенант, дежурящая за стойкой, выдаст вам кредитный чек, который примут в любой гостинице, ресторане или развлекательном центре на планете. Срок действия не ограничен». «Весело, наверное», — без капли энтузиазма сказала девочка. У Талиас закралось подозрение, что она до сих пор переживает за Трауна, а может, из-за Магис и насланных ей снов. Как ни прискорбно, тут Талиас была бессильна помочь. Впрочем, не стоит опускать руки. «Нам обязательно оставаться здесь?» — спросила она. «В Цапларе?» «Нет, на Цилле», — поправила она его. «Мы можем улететь?» «Че-ри точно не может», — сказал Самакра. «Она должна оставаться на корабле или недалеко от него». «А я одна?» — не унималась Талиас. «Я могу улететь». «Вы хотите улететь без меня?» — насупилась девочка. «Всего на несколько дней», — успокоила ее Талиас. «Мне нужно найти кое-кого на Ууле». «По-моему, это запрещено», — вставил Самакра. «Вы воспитательница Че-ри. Вы должны неотлучно находиться рядом с ней». «Я знаю», — согласилась Талиас, — «но...» «А кого вы хотите найти?» — перебила ее Че-ри. «Одну женщину. Я узнала о ней из инфоцилиндра, который мне дали на ней Параре», — пояснила Талиас, с осторожностью подбирая слова. Она рассказала о странной встрече со старшим помощником Тивиком Трауну, но и то лишь потому, что воины, ждавшие их с Че-ри возле челнока реющего ястреба, все видели и наверняка доложили о происшествии. Однако то, что при этом ей достался инфоцилиндр Трасса, до сих пор оставалось нерушимой тайной. «Хочу задать ей несколько вопросов». «Мало ли что вы хотите», — безапелляционно заявил Самакра. «Никуда вы без Че-ри не поедете». «Я не обижусь», — сказала девочка, не сводя глаз с воспитательницы. «Я не маленькая. Несколько дней побуду самостоятельной». «К тому же одна она все равно не останется», — добавила Талиас для Самакра, пытаясь разгадать выражение лица подопечной. Че-ри явно поняла, что дело важное, хоть и не представляла всю его глубину. Она просто доверяла Талиас. «На корабле-то, набитом экипажем». «Это к делу не относится», — упрямился Самакра. «Я уже оставалась одна, когда они со старшим капитаном Трауном летали на шахтерскую станцию Нарапак», — напомнила девочка. «И все нормально было». «Да, но тогда за тобой приглядывали Аббег и ее воспитательница», — возразил Самакра. «И, насколько мне помнится, иногда подключалась адмирал Ар-Алани». «Вы тоже можете подключиться», — предложила ему Че-ри. «А средний командор Далву обещала, что будет играть со мной в сверлянку, когда я захочу». «У нас полно готовой еды, и Че-ри умеет ее разогревать», — добавила Талиас. «На крайний случай пригласите временную воспитательницу». «Нет», — решительно заявила девочка, — «вот этого не надо». «Сам не хочу», — поддержал ее Самакра. «На реющем ястребе и так полно посторонних». «Тогда я буду самостоятельной», — пообещала Че-ри. «Все получится», — она посмотрела на Талиас. «Я даже уроки буду делать!» С минуту Самакра переводил взгляд с одной на другую, задумчиво морща лоб. Отпустить Талиас, чтобы она оставила Че-ри больше, чем на несколько часов, означало бы нарушить инструкцию, а дополнительные неприятности реющему ястребу и ему лично были не нужны, но он явно понимал, что воспитательница собралась в дорогу не по пустой прихоти. Его взгляд остановился на Талиас. «В чем суть поездки?» — спросил Самакра. «Это касается Че-ри и ее недавних снов», — туманно ответила Талиас, держа в уме, что в пределах слышимости толкутся двое воинов. Самакра сжал губы. «Ладно, при чрезвычайных обстоятельствах я вправе обойти стандартную инструкцию. Думаю, это как раз тот случай». «Спасибо, средний капитан», — сказала Талиас. «Че-ри? Я не пропаду», — выпалила та. «К тому же я давно хотела поиграть в сверлянку с кем-нибудь другим». «Вы не обижаетесь, но вы ужасно играете». «Да уж, ты не первая мне об этом говоришь», — сухо отозвалась Талиас, облегченно продолжив. «Не давай спуску среднему командору Далву». «Она-то точно тебе спуску не даст», — предупредил Самакра. «Я таких упертых игроков и не видел». «Итак, до Уула 1,5 дня лету, а верховный генерал Ба Киф хочет, чтобы через неделю вы явились пред его очи. Значит, на ваше дело у вас максимум 4 дня». «Мне хватит», — кивнула Талиас. «Спасибо, средний капитан». «Не за что», — он наставил на нее палец. «Не вздумайте попутно отвлекаться на личные дела». «Не вздумаю», — пообещала она. «Ладно», — хмыкнул он. «Идите к дежурной. Пусть выдаст вам чек, который действует не только на Цилле, но и на Ууле». «Хорошо», — наклонившись к Че Ри, Талиас ненадолго заключила ее в крепкие объятия. «Спасибо, что ты у меня такая храбрая, Че Ри», — прошептала она. «Я быстро. Ты и соскучиться не успеешь». «Я знаю», — сдавленным шепотом ответила ей в плечо девочка. «Вы там осторожней». «Куда ж без этого?» Еще раз напоследок сжав Че Ри в объятиях, Талиас отступила на шаг. «Ты иди со средним капитаном Самакра». «Хорошо», — ответила девочка. «До встречи». Молча кивнув Талиас на прощание, Самакра направился по коридору к выходу. За ним потянулась Че Ри, а замыкали процессию двое охранников. Оглянувшись еще разок на воспитательницу, девочка о чем-то заговорила с Самакра, но отсюда не было слышно. Талиас провожала их взглядом, и воображение рисовало картины. Ребенок внутри Че Ри изо всех сил пытается найти равновесие с подростком. По крайней мере, на этот раз верх взял более рассудительный подросток. Отогнав эти мысленные образы, Талиас развернулась и двинулась к стойке дежурного. Какая удача, что все это время, с самого первого прочтения, она держала инфоцилиндр синдика Трасса при себе, спрятав его в футляр для съемных цилиндров своего Квестиса. Очень кстати, на фоне предстоящего отъезда на несколько дней не дело было оставлять инфоцилиндр в каюте, идущей по небу, где на него мог кто-нибудь наткнуться, по крайней мере до того, как она решит, что делать с хранящейся там информацией. Талиас очень хотела встретиться с той женщиной Суула, и оставалось лишь надеяться, что незнакомка не откажется уделить ей некоторое время. «Не понимаю, о чем вы думали, капитан», — выплюнул патриарх Ривлекс, прожигая Роску взглядом. Она редко видела такой жар в его глазах, разве что в адрес других патриархов или провинившихся аристократов. «На Орнфре вам нужно было выполнить две задачи. Уличить Дасклов в том, что они клепают на верфи Кроллинг-Сен фальшивые патрульные корабли, и найти и разоблачить шпионскую платформу семьи МИД. Обе вы провалили». «Ваше благородие, объект не был шпионской платформой», — напряженно заявила Роску. «Как сказано в моем отчете, он оказался вражеским оружием, которое было уничтожено до того, как его должным образом обследовали. Оно самоуничтожилось, чтобы его не обследовали». «Вы уверены, что именно так и было?» — с издевкой спросил Ривлекс. «Вы вообще при этом присутствовали?» Роску помрачнела. В том-то и дело, что не присутствовала. Из-за того, что Зеинда приказала ей совершить внутрисистемный прыжок, она оказалась вдали от места грандиозного фейерверка. К тому моменту, как она развернула Ариссон и прыгнула обратно, и астероид и грузовик превратились в груды обломков. «Нет, ваше благородие, лично не присутствовала», — признала она. «Но у меня есть записи, записи с кораблей семьи Даскла», — многозначительно напомнил ей Ривлекс. «Из Сорокопута», — патриарх презрительно фыркнул. «Корабль флота экспансии и обороны даже не должен был находиться на Орнфре, не говоря уже о том, чтобы раздавать какие-то приказы, тем более что его капитан принадлежит семье Иризи, а первый помощник — семье Цап, которым нет дела до забот семьи Клар. Ваше благородие, на флоте семейные альянсы теряют силу». «Семейные альянсы нигде не теряют силу», — отрезал Ривлекс. «То, что об этом написано в ваших уставах, не значит, что все бросились их выполнять. «Умышленная фальсификация улик. Прямая дорога под трибунал», — натянуто произнесла Роску. Внутри все жгло от воспоминаний о давнишних махинациях Трауна. Ревлекс был прав. Законодательный запрет еще не означает, что явление искоренено. К тому же семья ЦАП была в союзе с семьей Оббик, которая, в свою очередь, была союзником семьи МИД. Пойдет ли первый помощник капитана Сорокопута на фальсификацию записи, чтобы помочь другу своего друга? На фоне того, что сейчас творилось в доминации, этого тоже нельзя было исключать. Впрочем, нет. Ошибка в рассуждениях Ревлекса крылась в том, что Апрос был всего лишь помощником капитана. Его командир, Зиинда, принадлежала к семье Иризи, а уж эти крайне недолюбливали выходцев из семьи МИД. Пускай семейные альянсы опутывали даже флот экспансии и обороны, но главных-то соперников своей семьи она точно не будет покрывать. «Если только кто-нибудь не похлопочет за обвиняемого», — прорычал Ревлекс. «В случае с семьей МИД это верховный генерал Ба-Киф. Семья Клар такой поддержкой похвастаться не может». «Ваше благородие, мы не нуждаемся, чтобы нас выгораживали», — в запале семейной гордости заявила Роску. «Семья Клар всегда сама по себе». «Больше не сама по себе», — приглушенно сказал патриарх с отрешенным взглядом. Его губы скривились в заговорщицкой усмешке. «Уже нет». Роску сдвинула брови. «Ваше благородие?» «Я заключил пакт, моя дорогая капитан Роску», — поведал он, и в усмешке появилось что-то зловещее. «Пускай семья Даскла играет со своими жалкими пародиями на корабли. У нас теперь будет такой семейный флот, которого в доминации никто отродясь не видел». «Надеюсь, все в рамках закона?» — осторожно осведомилась Роску. «Рамки для неразумных детей», — ответил патриарх, небрежно взмахнув рукой. «Совет то и дело выдумывает новые законы. Почему бы семья Клар не поступить так же?» Усмешка исчезла. «Но вернемся к главному. Первым делом нам надо сокрушить и опозорить семью Даскла. Поэтому вы возвращаетесь на Орнфру, чтобы собрать там доказательства их подлости». «Слушаюсь, сэр», — с гулко бьющимся сердцем ответила Роску. По ее спине пробежал холодок от такой запальчивости патриарха. «И что же потом?» «А потом, капитан Роску, семья Клар займет принадлежащее ей по праву место в доминации», — тихо сказал он, — «в доминации и во всей вселенной». Когда Роску вернулась на Ариссон, на мостике ее ждал Раамос. «Как все прошло, капитан?» — спросил он, вглядываясь в ее лицо. «Вызов к патриарху был несколько рисковат». «Все нормально», — ответила она, не в силах выкинуть из головы конец разговора в кабинете патриарха. «Вы получили мой приказ рассчитать курс до Орнфры?» «Да, мэм», — сказал Раамос, вытаскивая квестис и открывая на нем какие-то файлы. «Однако сначала взгляните. Это пришло полчаса назад с просьбой передать вам лично». Роску хмуро уставилась на сообщение, которое появилось на экране ее собственного квестиса. Оно не содержало никакой информации, кроме набора цифр. «Похоже, это координаты». «Так и есть», — подтвердил первый помощник, набирая еще что-то на своем квестисе. «Точка на внешних границах системы близ отвала». «Даже так?» Протянула Роску, разглядывая карту, которая сменила цифры на экране. «Какая конкретно область отвала?» «Чуть в стороне от хрусталика по направлению вращения», — сообщил Раамос. «Хм», — пробормотала она. «Так называемый отвал был скоплением первоначально богатых рудой астероидов на краю системы Ригар. Сотни лет назад их сбил в кучу горнодобывающий консорциум семьи Уфса, поскольку считалось, что компактное расположение облегчит добычу и обработку ископаемых, Однако месторождения давно оскудели, и астероиды были заброшены. Впрочем, то и дело возникали слухи, что та или иная семья нашла нетронутую жилу и собирается возобновить разработку недр. Как правило, в этих слухах фигурировал хрусталик, когда-то самый богатый ресурсами и изрытый шахтами астероид. Откуда пришло сообщение? «Это не так-то просто было установить», — сказал Раамос. «Его передали по узконаправленному лучу, и отправитель явно хотел остаться анонимным. Но, судя по разрозненным фактам, его отправили из резиденции Патриэля семьи Стайбла. Возможно, сам Патриэль». «Вот как», — обронила Роску, перебирая в уме варианты. Семья Стайбла ни с кем особо не сближалась, но они заведовали значительной частью промышленных производств и транспортных путей доминации. Если в отвале что-то и происходило, кому как не им первыми наткнуться на это. Разумеется, сразу же после этого вставал вопрос, почему информацию прислали семье Клар, и в частности, самой Роску. «Ну что же, если в семье Стайбла сочли нужным обратить на это наше внимание, самое меньшее, что мы можем сделать — полететь и посмотреть», — решила она, открывая навигационную информацию на Квестисе. Проще всего было прыгнуть прямо в обозначенную точку, но, исходя из текущей обстановки в доминации, надо было вести себя осторожнее. Ей уж точно не хотелось, чтобы кто-то на самом Ригаре или на его орбите засек, куда они направились. «Подготовьте два прыжка внутри системы», — продолжила она, сделав на Квестисе две отметки и отправив информацию рулевому. «Первый — к внешнему краю и немного в сторону, в общем направлении Орнфры, второй — поперек системы к отвалу. Что там вырисовывается, командир?» Перейдя к пульту рулевого, Раамос навис над плечом пилота. «Мы выйдем примерно в 50 километрах от обозначенной точки», — доложил он. «Оптимальное расстояние, чтобы засечь тайную разработку шахт, но никого не вспугнуть». «Хорошо», — согласилась Роску. «Заодно приготовьте расчет курса на Орнфру. Глянем на хрусталик одним глазком и в путь». «Слушаюсь, капитан», — ответил первый помощник, делая знак пилоту, пока сам присматривался к навигационным экранам. «Мэм, мы вышли из гравитационного поля, гиперпривод разогнан, готовы к первому прыжку». «По моей команде», — сказала она, — «три, два, один». Планета за кормой пропала из виду. Пилот проверил их текущее местонахождение, развернул Ориссон в направлении следующего прыжка и ввел в систему нужные расчеты. «Капитан, мы готовы ко второму прыжку», — сообщил Раамос. «По моей команде», — повторила она. «Сразу же по прибытии полное сканирование пассивными датчиками. Пилоту. Три, два, один». Звездная панорама снова сменилась, и Ориссон прибыл на место. «Прилегающая зона пуста», — доложила офицер сенсорного контроля, подавшись вперед к экранам. «Средняя?» — она поперхнулась словами. «Капитан!» «Вижу», — ответила Роску, сохраняя спокойствие в голосе, хотя горло сдавило что-то тяжелое и мрачное. Вдалеке, точно по тем координатам, которые получил Раамос, располагалась группа боевых кораблей. Огромных боевых кораблей инородцев. «Я насчитал шесть», — подтвердил наблюдение капитана первый помощник. Было слышно, что он тоже силится совладать с голосом. «Возможно, их больше, только остальные под этим углом зрения загорожены». «Принято», — бросила Роску, переводя взгляд от кораблей на экран датчиков. Следующие фразы дались ей уже спокойнее. «Бортовые огни как будто погашены». «Да, и двигатели не прогреты», — согласился Раамос. «Они уже несколько дней непонятно чем тут занимаются». «Ждут кого-то», — предположила Роску. «Или чего-то. Что по датчикам?» «В остальном средняя зона пуста, капитан», — сообщила офицер сенсорного контроля. Она вроде как тоже взяла себя в руки. дальняя зона пуста. Тем не менее, кто-то может скрываться за астероидами. По пассивным датчикам точнее определить невозможно. «Активные мы не включим ни за что», — категорически заявила Роску. «Командор Рамос, есть какие-нибудь идеи?» «Капитан, нужно доложить об этом», — ответил он. «Целая армада чужих кораблей притаилась в чистской системе. А ведь они явно боевые, с такой-то конфигурацией». «Согласна», — кивнула она, хотя горло сдавило еще сильнее при одной мысли, которая только что пришла ей на ум. «Значит, докладываем?» — дожимал ее Раамос. «Не сейчас», — сказала Роску. Вытащив квестис, она открыла файлы, которые прислала ей Зиинда на Орнфре. «Посмотрите записи с Сорокопута об атаке с астероида на восходе. Расскажите, что вы видите?» «Хорошо», — ответил первый помощник, сосредоточенно глядя на экран. «Вот астероид. Потерял оболочку. Внутри ракета. Нет-нет, дальше!» — поторопила Роску, перематывая запись вперед. Картинка на экране была точно такой, как она ее помнила. «Вот сюда», — добавила она, отправляя ему метку времени. «Большой корабль, к которому движется Сорокопут. С ним сражается Бдительный». «Ох ты ж!» — умолкнув, Рамос бросил взгляд на экран датчиков, а затем опять уставился в квестис. «Капитан, конструкция одна и та же?» «Верно», — подтвердила Роску. «Эти меньше, но явно сошли с тех же стапелей». «Капитан, нужно обязательно доложить», — снова принялся настаивать первый помощник. «Резиденция семьи, сам патриарх. Их же прихлопнут, как сверчков». «Неужели?» — угрюмо парировала она. «Что-то не верится. Что вы такое говорите?» «Патриарх поведал мне, что заключил некий пакт», — сообщила Роску. «В частности, он сказал, что у семьи Клар появился флот, какого в доминации никто отродясь не видел», — она ткнула рукой в обзорный экран. «Сдается мне, это и есть его новые корабли». «Его новые...» — Рамос осекся. «Капитан, они такие же, как и тот, что атаковал Сорокопут и Бдительный. Как они попали к Патриарху?» «Ясное дело, от Джикстаса», — ответила она. «Он с самого начала предлагал корабли для усиления нашего флота». «Но если их дал Джикстас...» — Рамос беззвучно выругался. «Это только доказывает правоту старшего капитана Зиинды. О Джикстасе, о ракете в астероиде, обо всем». «Выглядит, будто бы так», — произнесла Роску. «Но, может, не все так просто. Вдруг у них там разные группировки инородцев, одна под предводительством Джикстаса, а другая кого-то еще. Что, если те, другие, напали на восход, а Джикстас хочет вооружить нас, чтобы мы выступили против них?» «Это как-то притянуто за уши», — осторожно заметил первый помощник. «Раз так, почему он честно все не выложил?» «Не знаю», — признала она. «Допустим, у него есть на это причины. Притянуто за уши не равно невозможно. Пока и поскольку у нас нет доказательств обратного, мы должны повиноваться своему патриарху и защищать интересы семьи Клар». «И уповать на то, что его действия адекватны ситуации?» — парировал Раамос. «Полегче, командир», — осадила его Роску. «Подобные речи не просто неуважительны, но и граничат с изменой». «Приношу извинения, капитан», — буркнул он. На взгляд Роску раскаянием там и не пахло. «Добавлю только, что если бы эти корабли прибыли для нападения на Ригар, им не было бы смысла прятаться здесь», — сказала она. «Они могли бы выйти из гиперпространства в любой точке, разгромить резиденцию семьи или что угодно еще и удрать, прежде чем мы забьем тревогу. Учитывая, что корабли сил обороны и флота экспансии и обороны рассредоточены по всей доминации, у нас не было бы шанса им помешать». «Да, мэм», — неохотно выдавил Раамос. «Получается, мы ничего не сделаем?» «Почему же сделаем?» — — поправила его она. «Мы тихонько отсюда ускользнем и полетим на Орнфру, как нам и было приказано. Пилот?» «Да, мэм», — отозвался тот. «Выхожу на новый вектор». Корабли чужаков и звезды за обзорным экраном поменяли свое расположение, поскольку Ариссон развернулся по направлению к Орнфре. Раамос, поколебавшись, покинул пост рулевого и подошел к командирскому креслу Роску. «Мэм, есть еще один вариант», — проговорил он, понизив голос. «И какой же?» «Я не могу избавиться от мысли, что координаты этого запрятанного в отвале флота переслал нам сам патриарх семьи Стайбла», — сказал Раамос. «В учебниках истории говорится, что семья Стайбла добровольно передала власть трем правящим семьям, но я никогда по-настоящему в это не верил». Он многозначительно посмотрел на Роску. «Если у них отобрали власть насильно, они могут рассматривать нынешнее положение дел в доминации как свой шанс вернуть ее». «Надеюсь, дело не в этом», — бросила Роску. «У нас и так полно хлопот с семьей Даскла. Не хотелось бы еще натерпеться от семьи Стайбла». «Я тоже надеюсь, что это не так», — подхватил Раамос. Он кивком указал в сторону флота, который постепенно исчезал из виду, поскольку Ариссон отворачивался от него все дальше. «Но согласитесь, очень уж заманчивый расклад для амбициозных деятелей из числа 40 великих семей. Если Джикстас передал корабли семье Клар, где гарантия, что он не предложил их и семье Стайбла?» «Отличное наблюдение», — похвалила его Роску. «Могу только сказать то же самое, что уже говорила. Мы придерживаемся линии, которую задал нам патриарх, и доверяем его суждению». «Капитан!» — позвал пилот. «Мы вышли на позицию, мэм». Роску посмотрела на навигационный экран. Корабль не идеально вписался в вектор, но прямо сейчас точность была не так важна, как скорость. Надо было убираться, пока кто-нибудь не заметил, что Ариссон сунул нос, куда ему не следовало. По пути можно будет выйти из гиперпространства и скорректировать курс. «Приготовиться к прыжку!» — скомандовала она. «Надеюсь, вы правы, капитан», — пробормотал Раамос. Кивнув ей, он вернулся к облюбованному месту за спиной пилота. «Я тоже надеюсь, командир», — прошептала себе под нос Роску, выглянув в обзорный экран на корабли инородцев, которые не подавали признаков жизни. «Я тоже», — она повысила голос. «Прыжок в гиперпространство! 3, 2, 1!» Генералириус Накир смирился с необходимостью время от времени выводить точильное колесо из гиперпространства, чтобы Джикста смог получить ожидающие его сообщения и новости. Смирился, но не одобрял. Остановки замедляли их продвижение, иногда отнимая по нескольку часов, а после них зачастую приходилось терпеть воодушевленное кудахтанье Джикстаса о том, как разворачивается его негласная кампания против чиссов. Теперь, когда собственные войска прожектории Килджи, Киллегионы, получили разрешение грисков на поход против малочисленных народов к югу и юго-востоку от доминации чиссов, тех, кого Джикстас определил как готовых к просветлению, задержки раздражали еще сильнее. В поток поступавших на точильное колесо сообщений влились сводки полевых командиров Килджи, которые детально отчитывались о победах и обозначали на картах свое продвижение. А Накир, вместо того, чтобы наставлять и вдохновлять их на местах сражений, вместе с Джикстасом застрял в доминации. Это было неправильно. Ни для самого Накира, ни для его подчиненных, ни для убогих существ, которые вскоре возведут очи от своих бренных планет к надежде, которую может дать только просветление Килджи. Перед каждой остановкой для получения новостных сводок Накир с предвкушением ожидал услышать, что доминация погрязла в анархии, и флот грисков готов вторгнуться в нее, как только улягутся страсти и прогорят пожары войны. Только после этого Накир сможет перевести Джикстаса на флагман Жорнов Судьбы и со спокойной душой присоединиться к собственному народу в его достославном походе. Впрочем, нынешняя остановка была нетипичной, и Джикстас больше не кудахтал. «Понимаете, ваше благородие, это ведь потенциальная проблема для нас обоих», — вещал Джикстас. «Флот должен оставаться в укрытии, пока не наступит момент провозгласить новый статус семьи Клар среди правящих семей. Если капитан Роску кому-нибудь о нем расскажет, это может вызвать негодование ваших врагов, возможно, даже спровоцирует панику». «Во-первых, я так же, как и вы, в недоумении от того, что Ариссон оказался в отвале и засек ваши корабли», разнесся по мостику точильного колеса голос патриарха Ревлекса. «Я верю вашему офицеру, что Роску там засветилась, но хоть убейте, не понимаю, зачем она туда сунулась. В отданном ей приказе не было и речи о каких-то промежуточных остановках». «Причины ее поведения не важны», — сказал Джикстас. «Нужно лишь только, чтобы она не раскрывала рот, пока ей не разрешат. Полагаю, это вы можете ей втолковать?» «Разумеется», — подтвердил Ревлекс. «Хотя пока послание дойдет, может пройти несколько дней. Она знает о важности задания и может ни разу за всю дорогу не выйти из гиперпространства». «Да чего целеустремленный офицер?» — процедил Джикстас. Слова звучали как похвала, но Накир услышал в голосе Гриска растущее недовольство. На протяжении всего разговора Джикстас пытался вытянуть из Ревлекса, куда направился Ариссон, но патриарх был невосприимчив к его намекам. «Возможно, я смогу помочь. Как вам известно, я периодически выхожу из гиперпространства, чтобы получить новые сообщения. Если я передам записанное вами послание, это удвоит наши шансы на контакт с ней до того, как она прибудет на место». «Боюсь, это невозможно», — ответил Ревлекс. «Сообщения старшим офицерам и чиновникам содержат особый уникальный код семьи, который я не могу вам предоставить. Да это и не нужно. Я просто свяжусь с нашим патриэлем на Орнфре и передам приказ для Роску по прибытии выйти со мной на связь». Плечи Джикстаса, затянутые в черную ткань, заметно расслабились. «Этого будет достаточно», — выдал он. «Ваше благородие, спасибо за уделенное время. С нетерпением жду дня, когда вы объявите о нашем пакте всей доминации». «Взаимно», — сказал Ревлекс. «А теперь прошу меня извинить. Я займусь отправкой сообщений». «Конечно», — ответил Джикстас. «Да принесет вам этот день процветания и блаженства». Он подал знак Накирру. «Отключить связь», — приказал Килджи. «Повинуюсь». «Итак», — сказал Джикстас, повернув к Накирру лицо в маске. «Она возвращается на Орнфру». «Да уж», — буркнул Накир. «Та самая Орнфра, близ которой Роску со своим Ариссоном едва спаслась от ракеты, запрятанной в астероиде. Надеюсь, вы разберетесь с ней, пока она никому не разболтала». «О да», — тихо подтвердил Джикстас. Накирру снова представилась зловещая улыбка под маской. «Один раз на Орнфре она обманула смерть. Во второй раз ей это не удастся».